11. Ли, небожитель, пьяный, пишет письмо, устрашившее варваров. То время зависти достойно. Поэт и небожитель Ли стихи слагал за чаркой винной, и за строфой лилась строфа. Умом и глубиной познаний унизил он временщиков. В руках не кисть, а вихрь и тучи искусством древних превзошел. Бохай и дальние заставы он в страх поверг своим письмом, и то, что государство рушит, воспел и песни пленил. Не думай, что талант великий теперь исчез для нас навек. Вблизи Цайши, при лунном свете, его увидим мы всегда. Говорят, что в эпоху Тан, во времена императора Сюаньцзуна, жил талантливый человек по фамилии Ли, по имени Бо. Второе имя его было Тайбо. Это был уроженец области Цзиньчжоу, что в провинции Сычуань, внук в 9-м поколении Ли Хао, императора западной Лян. Однажды матери Ли Бо приснилось, что звезда Чанген упала ей на грудь, и она зачала. Звезду, которую она видела во сне, называли еще и Тайбо, так что и первое, и второе имя мальчику дали, исходя из названия этой звезды. Ли Бо от рождения был красив и изящен, телосложение удивительно правильного, а в его манерах и во всем его облике было что-то от мира бессмертных. В 10 лет он уже прекрасно разбирался в классических книгах и династийных историях, а из уст его так и лились поэтические строфы. Все хвалили его и говорили, что у него уста узорчаты и ум цветист. Были даже такие, которые считали его бессмертным духом, спустившимся на землю. Поэтому его и прозвали Ли-небожитель. Стихи, которые в честь него написал Ду-Фу, свидетельствуют обо всем этом. «Был гость у нас недавно, своевольный, его все величали небожитель, опустит кисть, трепещут дождь и ветер, стих сложит, плачут демоны и духи. Талантом редким он себя прославил, всех современников затмил. Его стихи узорами богаты, останутся в веках его творения». Сам Ли Бо называл еще себя отшельником из Цинляни. Всю жизнь он любил вино и, нисколько не стремясь к служебной карьере, мечтал только о том, чтобы обойти всю страну, побывать на всех знаменитых горах и перепробовать все лучшие вина на свете. Сначала он поднялся на горы Эмэй, потом поселился на Юньмэне, жил отшельником в Джуци, что в горах Цзулайшань, где с Кун Чаофу и другими, всего их было 6, дни и ночи пил вино. Всех их так и прозвали — 6 отшельников из Джуци. Кто-то сказал Ли Бо, что самое лучшее вино в области Куджоу в Учене. И он направился туда, не посчитавшись, с расстоянием в 1000 ли. Там, в винной лавке, он дал себе волю и пил, не обращая ни на кого внимания. Как раз в это время мимо проезжал помощник начальника области. До его слуха донеслась громкая песня, и он послал одного из своей свиты узнать, кто поет. Ли Бо ответил стихами. «Изгнанник неба, а теперь отшельник, живет в Цинляне. Скрывается от славы в винных лавках уже лет 30. Помощнику начальника Худжоу зачем он нужен? Будда Жулай по имени Цзиньсу, прямой мой предок. Уж не сычуаньский ли это Ли-небожитель? Давно наслышан», — воскликнул помощник начальника области. Удивленный таким ответом, и тут же пригласил Ли Бо к себе. 10 дней они вместе пили. Расставаясь, помощник начальника щедро одарил поэта и на прощание сказал ему: «С вашим высоким талантом получить синий или бордовый шнур у печати не труднее, чем подобрать с земли былинку. Почему бы вам не поехать в Чаньань и не принять участие в столичных экзаменах?» «При нынешних правителях», — ответил Ли Бо, — «в государственных делах царят беспорядок и хаос. Честность и справедливость совершенно исчезли. Те, кто низко поклонничает, поднимаются на высокие посты. Тот, кто дает взятки, получает ученую степень. Если не прибегнуть к этим средствам, то обладает и мудростью Мэна и Куна или талантами Чао и Дуна. Все равно ничего не достигнешь. Поэтому я предался поэзии и вину, по крайней мере, не придется терпеть обид от невежд-экзаменаторов. «Все это, конечно, так», — заметил помощник начальника области. «Но кто вас не знает? Стоит вам только приехать в Чан-Ань, а там, несомненно, найдутся люди, которые о вас позаботятся». Последовав его совету, Либо отправился в Чан-Ань. Однажды, прогуливаясь по двору полярной звезды, он повстречался с придворным ученым Хэ Джинджаном, который назвал свою фамилию и имя. Новые знакомые очень понравились друг другу. Хэ Джинджан пригласил поэта в винную лавку, снял там с себя соболью шапку, украшенную золотом, и обменял ее на вино. Пили они до самой ночи. Затем ученый пригласил поэта к себе и оставил у себя ночевать. Новые знакомые настолько сблизились, что решили побрататься. На следующий день Либо перенес свои пожитки к Хэ Джиджану. Ежедневно друзья беседовали о стихах и пили вино. Хозяин и гость получали истинное наслаждение от общения. Время летело быстро, и незаметно подошел срок столичных экзаменов. «Этой весной, — сказал Хэ Джиджан, — главным экзаменатором будет Ян Гаджун. Старший брат Ян Гуйфэй и наставник императора, а надзирателем — президент военной палаты Гао Лиши. И тот, и другой — падки до денег. И если у вас, дорогой брат, не найдется золота или серебра, чтобы подкупить их, то пусть ваши познания достигают небес, все равно не удастся вам повидать императора. И тот, и другой мне знакомы. Попробую написать им письмо, чтобы предупредить о вас и попросить их покровительства. Может быть, они посчитаются с моей просьбой». И хотя Либо не нуждался в покровительстве, так как был человеком необычайно талантливым, ему все же пришлось согласиться с предложением друга. Таков был век. К тому же ему не хотелось перечить человеку, который всей душой желал ему помочь. Хэ Джиджан написал письмо и послал наставнику императора Ян Гаджуну и президенту военной палаты Гао Лиши. Те прочитали и возмутились. «Хэ Джиджан сам получил от Либо деньги, а нам посылает пустое письмо и хочет за наш счет быть добрым», — холодно усмехнувшись, заметил один из них. «Ладно, возьмем себе на заметку, если среди экзаменационных сочинений попадется подписанный Либо, сразу же отвергнем его, какое бы оно там ни было, хорошее или плохое». В третий день третьего месяца широко раскрылись ворота императорского дворца, куда собрались все таланты Поднебесной, чтобы представить свои сочинения. Либо, превосходивший других своими знаниями и способностями, не отрывая кисти, мигом написал свое сочинение и первым сдал его. Ян Гаджун, увидев на нем имя Либо, даже не стал его читать, перечеркнул все и сказал: «Такой ученый годится разве только растирать мне тушь». «Куда там? Ему впору только сапоги с меня стаскивать», — добавил Гао Лиши и приказал вытолкать Либо вон. «Действительно, правду говорят. Не стремись, чтобы твое сочинение угодило Поднебесной, а стремись, чтобы твое сочинение угодило экзаменаторам». Либо, до предела возмущенный подобной несправедливостью, вернувшись домой, поклялся: «Если в конце концов не удастся добиться своего, непременно заставлю Ян Гаджуна растирать мне тушь, а Гао Лиши стаскивать с меня сапоги. Только тогда успокойся». «Не стоит волноваться», — уговаривал его Хэ Джиджан. «Оставайтесь пока у меня. Через 3 года снова будут экзамены, сменят экзаменаторов, и вы, безусловно, выдержите». Друзья целыми днями пили вино, сочиняли стихи, и незаметно день за днем, месяц за месяцем прошел целый год. Случилось так, что однажды в столицу прибыли с письмом послы из далекой страны. К Хэ Джиджану был послан гонец с высочайшим приказом от императора встретить иноземных послов и сопроводить их в гостиницу. На следующий день ведущий приемами иноземных послов принял от них письмо. Сюаньцзун приказал созвать всех ученых, состоящих при императорской академии. Послание распечатали, но никто не мог ничего в нем понять. Все письмо написано знаками, которые не что иное, как отпечатки лап животных и птиц. «Наши познания слишком ничтожны, и мы не можем разобрать ни одного слова», — доложил императору один из придворных ученых, отбивая поклоны перед золотыми ступенями. Тогда император велел позвать главного экзаменатора Янгаджуна и приказал ему прочитать письмо. Тот уставился на письмо, но тоже ничего не мог понять. Тогда император опросил все гражданские и военные чины при дворе, но не нашлось никого, кто мог бы прочитать грамоту. И оставалось неизвестным, добрые или злые речи содержатся в послании. Император пришел в ярость и обрушился на придворных. «Что толку, что при дворе полно гражданских и военных чинов, если среди них нет ни одного настоящего ученого, который мог бы вывести своего императора из затруднительного положения? Если не сумеем прочесть письма, то как ответить? С чем отпустить послов? Только опозорить себя и стать посмешищем для варварской страны. В пренебрежении к нам она еще дерзнет поднять щиты и копья, чтобы напасть на наши границы. Что тогда будет? Даю 3 дня, если за этот срок никто не сможет прочесть послание варваров. Все будут лишены жалования. Если за 6 дней никого не найдется, всех лишу должностей. Если и за 9 дней никто не прочтет, все будут строго наказаны, а посты займут другие, мудрые и достойные, которые смогут быть опорой государства». Услышав такое, никто из сановников не посмел и слова сказать. Не было среди них и такого, кто бы подал императору доклад, советуя, как поступить. Император был в отчаянии. Хаджиджан, вернувшись с аудиенции, рассказал обо всем Либо. Выслушав друга, Либо с усмешкой заметил: «Жаль, что в прошлом году мне не повезло на экзаменах, не пришлось получить чина, и теперь я не могу облегчить положение нашего императора. Значит, ученость и таланты моего брата столь велики, что он может прочесть это послание?» — немало удивленный воскликнул Хаджиджан. «Непременно доложу о вас императору». На следующий день во время аудиенции Хаджиджан вышел вперед из рядов придворных и обратился к императору со следующими словами: «Докладываю вашему императорскому величеству, что у меня в доме живет Сюцай по фамилии Ли, по имени Бо. Это талантливый и знающий ученый. И если кто может разобрать письмо варваров, то это именно он». Император тут же послал к Хаджиджану гонца с высочайшим повелением Либо явиться во дворец. «Я простолюдин из далеких краев, без талантов и знаний», — ответил Либо императорскому гонцу. «Ныне при дворе императора много чинов, и все они люди глубоко ученые. Что же обращаться к такому невежде, как я? Я не осмелюсь явиться ко двору, боюсь, как бы не оскорбил этим знатных сановников». Словами «боюсь, как бы не оскорбил этим знатных сановников» Либо намекал на Янгаджуна и Гао Лиши. Гонец вернулся во дворец и доложил обо всем императору. «Скажите, почему же Либо не пожелал выполнить приказ и явиться во дворец?» — спросил император у Хаджиджана. «Я знаю, что Либо превосходит любого своими талантами, а глубине его познаний приходится лишь изумляться. Но вот в прошлом году на государственных экзаменах его сочинение было отвергнуто экзаменаторами, а его самого позорно вытолкали за дверь. И сегодня, когда вы послали за ним, ему, конечно, было стыдно в одежде простолюдина явиться ко двору. Прошу вас, ваше императорское величество, оказать милость и послать за ним какого-нибудь знатного сановника. Не сомневаюсь, что он тогда явится». «Принимаю во внимание ваш доклад и жалую Либо степенью дзиньши», — произнес император. «Пусть он явится на аудиенцию в фиолетовом халате при золотом поясе, в шапке из тонкого шелка, имея при себе джитсу из слоновой кости. А вас», — продолжал император, обращаясь к Хаджиджану, — «попрошу лично отправиться за ним и привести его во дворец. Надеюсь, что вы не откажетесь. Вернувшись домой, с императорским указом Хаджиджан попросил Либо прочесть указ, а затем рассказал ему, как искренен император в своем стремлении иметь мудрых людей при дворе. Либо надел платье, пожалованное ему императором, поклонился в сторону дворца, сел на коня и, следуя за Хаджиджаном, отправился во дворец. Сюань Цзун, сидя на троне, ожидал прихода Либо. Приблизившись к золотым ступеням, Либо по всем правилам церемониала пал ниц перед императором, пожелал ему многих лет жизни, поблагодарил за оказанную милость и замер в поклоне. Увидев Либо, император обрадовался так, словно бедняк обрел богатство, словно слепец увидел свет, словно голодный получил еду, словно над высохшей землей появились дождевые облака. Сюань Цзун раскрыл свои царственные уста и обратился к поэту. «К нам прибыло послание из чужеземной страны, но нет человека, который мог бы прочесть его. Поэтому я специально послал за вами, достойнейший, чтобы вы вывели нас из затруднения. Знания мои так ничтожны, что я даже не прошел на экзаменах. Наставник императора отверг мое сочинение. А президент военной палаты приказал вытолкать меня за дверь», — отвечал Либо, низко кланяясь императору. «Теперь, когда получено это письмо, можно было приказать экзаменаторам ответить на него, и тогда не пришлось бы задерживать чужестранных послов. Я всего лишь отвергнутый Сюцай, и если я не угодил экзаменаторам, то смею ли надеяться, что смогу угодить самому императору?» «Я знаю все о вас, достойнейший». «Не отказывайтесь», — возразил император и приказал одному из придворных подать Либо послание. Пробежав его взглядом, Либо ухмыльнулся и, обращаясь к императору, стал переводить послание. Читал он плавно, без запинок. «Великий Кэду страны Бахай посылает письмо правителю Танского государства. Когда ты занял Когурё, ты подступил вплотную к нашей стране, и твои пограничные войска не раз нападали на мои владения. Не сомневаюсь, что все это делалось по твоей воле. Не желая больше терпеть этого и посылая сановников договориться по-хорошему, отдай нашей стране 176 городов Когурё, и я подарю взамен много хороших вещей. Лекарственные травы с горы Тайбо, холст из Наньхая, барабаны из Джаченя, олени из Фуюя, свиньи из Мэсё, кони из Шуайбиня, хлопок из Вочжоу, карпы из реки Мэйто, сливы из Дзюду, груши из Лоюя. Все это ты будешь иметь. Если и на это не согласишься, я подниму войска и будем сражаться. Посмотрим, кто кого победит». Когда чтение письма было закончено, чиновники невольно переглянулись друг с другом и в ужасе забормотали. «Как они посмели?» Лицо императора стало грустным. Он долго вздыхал и, наконец, обратился к придворным. «Страна эта намерена поднять войска и идти на Когурё. Что же нам следует предпринять, чтобы дать отпор?» Придворные в ряду гражданских и в ряду военных чинов стояли как истуканы. Никто из них не осмеливался ответить. Тогда Хаджиджан обратился к императору. «Император Тайцзун трижды ходил войной на Когурё. Не весть, сколько народу погибло тогда. Победы не одержали, а государственная казна опустела. Хорошо еще, что Тай Сувэнь умер, а его сын Наньшэн, поссорившись из-за власти со своим младшим братом, стал нашим проводником. И хотя тогда император Гао Цзун послал миллион отважных солдат во главе с прославленными генералами Ли Цзы и Ся Жэньгуем, победить удалось лишь после сотни мелких и крупных сражений. Теперь, когда наше государство уже давно находится в состоянии мира, когда можно сказать нет ни генералов, ни солдат, трудно поручиться за безусловную победу. Если копья и щиты снова придут в действие, война повлечет за собой лишения и бедствия, которым неизвестно, когда настанет конец. Хотелось бы, чтобы Ваше Величество приняло это во внимание». «Если так, то какой же ответ послать им?» — спросил император. «Попробуйте, Ваше Императорское Величество, спросить Либо», — посоветовал Хэджи Джан. «Он, безусловно, сумеет ответить как надо». Император подозвал к себе Либо и обратился к нему с тем же вопросом. «Почтительно докладываю императору», — произнес Либо, — «пусть это дело не тревожит вас. Прикажите послам завтра прийти во дворец. Я при них же напишу ответ на их языке. В этом ответе я так унижу и устыжу иноземцев, что их кэду будет вынужден смиренно покориться». «А кто это такой кэду?» — спросил император. «У бахайцев принято называть своего князя кэду», — ответил Либо. «Все равно, как уйгуры называют своего князя Кэхань, Туфани, Цзаньпу, Люджао, Джао, а хэлины — Симо. Каждый по-своему». Обрадованный столь обстоятельным ответом, император в тот же день произвел Либо в члены придворной академии. Во дворце золотых колокольчиков в честь Либо был устроен пир. Мелодии, гун и шан сменяли друг друга. Цитры и лютни звучали в гармонии. Наложницы императора подносили вино, красавицы-служанки передавали кубки. «Пейте в волю, не церемоньтесь», — сказал император, обращаясь к Либо. Либо пил, не стесняясь, и незаметно охмелев, совсем ослабел. Тогда император приказал евнухам проводить Либо в соседний зал и уложить его спать. На следующий день в пятую стражу император вышел в зал аудиенции. Плеть тишины ударила три раза. Гражданские и военные чины выстроились по обе стороны трона. Либо еще не успел протрезвиться, а евнухи уже торопили его на аудиенцию. После того, как была закончена церемония приветствия, Сюаньцзун подозвал к себе Либо. Заметив, что лицо поэта все еще носит следы опьянения, и глаза полусонные, он приказал одному из придворных слуг распорядиться, чтобы в императорской кухне приготовили кислый рыбный суп, отрезвляющий от вина. Вскоре придворный слуга на золотом подносе принес чашку рыбного супа. Из чашки шел пар. Тогда император, царственный своей рукой, взял палочки из слоновой кости, помешивая ими, долго студил суп, а потом сам поднес его Либо. Либо опустился перед императором на колени, выпил суп и сразу же почувствовал себя бодро и легко. Видя, до чего дошел император в своей благосклонности к Либо, чиновники удивлялись и радовались. Их удивляло, что император нарушил правила этикета, а радовало то, что он нашел нужного человека. Только Ян Гаджун и Гао Лиши были мрачны, и на их лицах отражалось недовольство. Император приказал ввести послов. Те вошли и совершили обряд приветствия императора. Либо в своем фиолетовом платье в шапке из тонкого шелка взял послание бахайского князя и легкой походкой, словно небожитель, плывущий на облаках, отошел в сторону, стал возле колонны и начал читать. Прочел он все письмо громко, без запинки, не ошибаясь ни в одном знаке. Послы были ошеломлены. «Ничтожное государство ваше вышло из рамок приличия», — обратился Либо к послам, закончив чтение. «Но великодушие нашего мудрого императора широко, как небо, и он соизволил не обратить на это внимания. Вам будет дан ответ, извольте его смиренно выслушать». Послы, трепеща от страха, опустились на колени перед ступенями престола. Император распорядился поставить рядом с троном небольшой столик для письма, украшенный драгоценными металлами и редкими камнями, принести тушечницу из хатанской яшмы, кисть из джуншаньской кроличьей шерсти с ручкой из слоновой кости, палочку ароматной туши, пятицветную бумагу, разрисованную золотыми цветами. Когда все это было приготовлено, император пригласил Либо приблизиться к трону, занять место на парчевом табурете и набросать ответное послание. «У вашего слуги запачканы сапоги, он не смеет осквернить сиденье вблизи вас», — доложил Либо. «Прошу вас оказать величайшую милость и разрешить мне снять сапоги и подвязать чулки. Лишь тогда я осмелюсь занять приготовленное мне место». Император внял просьбе Либо, приказал младшему евнуху снять с Либо сапоги. «Ваш слуга еще хотел бы сказать слово». Снова обратился Либо к императору. «Но я решусь говорить лишь том случае, если Ваше Величество заранее простит мне мою дерзость». «Говорите, почтеннейший, я не стану вас винить», — пообещал император. «Когда в свое время я вошел в весенние дворцовые ворота, чтобы держать экзамен, наставник императора Ян отверг мое сочинение, а президент военной палаты Гао прогнал меня прочь. Теперь, когда я вижу, как эти два человека возглавляют придворных, Вашего Величества мне очень не по себе. Прошу вас приказать Ян Гаджуну держать для меня тушечницу и растирать тушь, а Гао Лиши снять с меня сапоги и подвязать чулки. Только тогда слуга Вашего Величества воспрянет духом, уверенно поднимет кисть, набросает ответ, достойный нашего императора, и сможет оправдать доверие моего владыки». Император, нуждаясь в Ли Бо, не решился ему перечить, и потому был вынужден приказать Ян Гаджону держать тушечницу, а Гао Лиши снять с поэта сапоги. Оба сановника отлично понимали, что Ли Бо, пользуясь временным расположением императора, решил таким образом отомстить им за оскорбление, нанесенное ему на экзаменах. Но делать было нечего, а слушаться императорского приказа они не смели. Оставалось только, как говорится, гневаться, но молчать. Вот уж поистине. С противником не связывайся лучше, а свяжешься — конца не будет той вражде. Другого оскорбишь — сам будешь оскорблен. Другого оболжешь — наговорят и на тебя. Либо радостный и торжествующий наспех подтянул чулки, вступил на коврик и сел на парчевый табурет. Ян Гаджун густо растер туши и стал подле Либо, как слуга, держа в руке тушечницу. «Вы скажете, положение их так неравны? Как же могло получиться, что ученый Ли сидел, а наставник императора Ян стоя прислуживал ему? А это потому, что устами Либо должен был сейчас говорить сам император. Император одаривал поэта исключительной милостью. И раз император приказал наставнику Яну растирать тушь, не разрешая ему сесть, то ему ничего другого не оставалось, как стоя прислуживать поэту». Самодовольно погладив бороду, Либо взял кисть из кроличьей шерсти и безостановочно стал водить ею по пятицветной бумаге. Мгновение, и письмо, устрашившее варваров, было готово. Знаки были написаны ровно, один к одному и без малейшей ошибки. С почтением положил Либо письмо на стол перед императором. Тот взглянул на письмо и изумился. Все оно было написано на языке варваров, и ни одного знака он прочесть не мог. Он передал письмо придворным. Те тоже были поражены. Тогда император приказал Либо прочесть письмо вслух. Тут же перед троном громко и четко Либо начал читать свой ответ по-китайски. «Император Великой Танской империи, правящий под девизом Кай Юань, высочайше повелевает Бахайскому Кэду. Никогда еще яйцо не соперничало с камнем и не змея сражаться с драконом. Волею неба династия наша правит страной, распростертой от моря до моря. Полководцы наши отважны, воины сильны, панцири крепки, оружие остро. Союзу с нами когда-то изменил Сили и был пленен. Лунцзань нам клялся в верности и лебедя литого подарил. Села хвалы нам шлет на вытканной парче. Из Индии мы получаем птиц, владеющих людской речью. Из Ирана — змеи, ловящих крыс. А Византия шлет нам в дар собак, что запрягают вместо лошадей. Белых попугаев нам доставляют из Хелина. Жемчуг, сверкающий в ночи, нам шлет Линьи. Прославленных коней дарят нам куреканы. Отборные явства получаем из Непала. И это потому, что перед силой нашей все трепещут. Но, зная о милости нашей, желают обрести покой, стремятся к миру с нами. Когда Когурё воспротивилась воле верховной, двинулись силы империи усмирить непокорных, и династия, правившая 9 столетий, оказалась тут же повергнутой в прах. Пусть это послужит зерцалом примера для тех, кто идет против нас. И пусть знают, что кара ждет тех, кто против власти небесной восстанет. Вы же всего-навсего небольшая заморская страна, прилипшая к Когюрё. В сравнении с нашей Срединной империей, вы не больше, чем малый удел, не обладающий и тысячной долей войска, боевых коней и запасов продовольствия нашей империи. На гнев кузнечика найдет управу коршун, и коли двинутся войска империи, прольется кровь на много тысяч ли. Вы, Кэду, как и Сели, окажетесь у нас в плену, а вашей стране не избежать судьбы Когурё. Но великодушие наше безбрежно. Широко. И мы склонны простить безрассудную дерзость вашу. Спешите же раскаяться, предотвратить беду и быть усердными в том, что должно вам, как нашим данникам, исполнить. В противном случае вы навлечете на себя беду и станете посмешищем для всех. Трижды подумайте об этом. Таков мой указ». Император был чрезвычайно доволен ответом. Он приказал Либо прочесть письмо бахайским послам, а затем распорядился, чтобы к посланию приложили императорскую печать и упаковали его. Либо велел Гао Лиши надеть ему сапоги и только после этого, сойдя со ступеней, приказал послам выслушать ответ императора. Либо читал внушительным и громким голосом. Послы Бахая с землистыми от страха лицами замерли, безмолвно слушая Либо. Затем, когда Либо кончил, они откланялись, отвесив низкий поклон императору, и покинули дворец. Академик Хэ Джиджан провожал послов до ворот столиц. «Кто это только что читал приказ императора?» — спросил один из послов у Хэ Джиджана. «Это знаменитый ученый по фамилии Ли, по имени Бо, член императорской академии», — ответил Хэ Джиджан. «Как же высок должен быть его чин, если президент военной палаты заставили снимать ему сапоги, а наставника императора держать тушечницу?» — удивлялись послы. «Видите ли, наставник, конечно, знатный вельможа, президент военной палаты, приближенный императором, но и тот, и другой не больше, чем самые знатные чины среди людей», — ответил на это Хэ Джиджан. «А ученый Ли — это бессмертный, спустившийся на землю, чтобы помочь нашей небесной династии. Кто же с ним может сравниться?» Послы, понимающие, кивнули и, простившись с Хэ Джиджаном, покинули столицу. На родине они рассказали своему князю, как все происходило при Танском дворе. Напуганный письмом танского императора, князь Бахая стал держать совет со своими людьми. И они порешили, что раз небесной империи помогает бессмертный святой, то устоять в борьбе с ней им не удастся. Танскому императору тут же была послана грамота, в которой Кэду объявлял о своем смирении. О готовности из года в год присылать дань и раз в год являться на поклон ко двору. Но оставим это и вернемся к нашему рассказу. Глубоко уважая Либо, Сюань Цзун хотел предоставить ему высокую должность при дворе. «Мне не нужно высокой должности», — сказал Либо императору. «Я хотел бы только не знать никаких забот, быть вольным, делать, что мне вздумается, и как Дун Фан Шо служить императору». «Если вы не желаете служить, то вашему выбору предоставляю все, чего вы только не захотите. Золото, белый нефрит, редчайший жемчуг, драгоценные камни и прочее, чем я владею сам». «Ни золота, ни яшмы я тоже не хочу», — ответил Либо. «Я бы желал только быть возле вас и ежедневно иметь возможность выпивать 30 кубков лучшего вина. Больше мне ничего не надо». Император знал, что Либо был выше славы и почестей, и поэтому не стал принуждать его. С этих пор Сюань Цзун часто удостаивал Либо приглашениями на пиры, оставляя поэта ночевать во дворце золотых колокольчиков. советовался с ним в делах управления государством и с каждым днем все больше удостаивал его своими милостями. Как-то раз Ли Бо ехал верхом по улицам столицы и вдруг услышал звуки гонгов и грохот барабанов. Это приближалось шествие охранников и палачей, окружавших арестантскую повозку. Ли Бо остановил процессию и спросил, кого везут. Оказалось, что это военачальник из Бинчжоу, осужденный за неудачу в военных действиях. И сейчас его везут казнить на главную площадь. Человек в арестантской повозке показался Ли Бо бравым и полным достоинства мужчиной. И он попросил арестанта назвать себя. «Фамилия Го. Имя Цзи», — ответил тот голосом, подобным звуку колокола. Примечательная внешность этого человека говорила о том, что он из тех, кто, безусловно, мог бы стать надежным столпом государства. «Подождите», — приказал Ли Бо конвоирам. «Я лично отправлюсь ходатайствовать перед императором». А слушаться никто не посмел. Все знали, что это член императорской академии Ли, небожитель, которому сам император царственной рукой размешивал рыбный суп. Ли Бо повернул лошадь и поехал прямо во дворец. Добившись аудиенции и получив указ о помиловании, он вернулся на главную площадь, сам зачитал высочайшее повеление, открыл арестантскую повозку и освободил Го Цзии, которому было разрешено искупить вину будущими подвигами. Го Цзии поклонился Ли Бо, поблагодарил его за спасение и поклялся, что не преминет отблагодарить его, как говорится, с кольцом во рту или с лассо из травы. Однако оставим пока Го Цзии. В то время при дворе больше всего ценили пионы, привезенные императору в дар из Янчжоу. В императорском дворце их было 4 куста, и цвели они каждый своим цветом — ярко-красным, темно-фиолетовым, бледно-розовым и чисто-белым. Сюаньцзун велел пересадить эти цветы к беседке ароматов. Как-то раз, когда он здесь любовался цветами, вместе со своей фавориткой Ян Гуйфэй, а музыканты из грушевого сада исполняли при этом различные мелодии, император заметил. «Что же мы здесь, перед Ян Гуйфэй, любуемся новыми цветами, а слушаем старые мелодии?» Император тут же приказал распорядителю грушевого сада Ли Гуйняню найти Ли Бо и привести его во дворец. От одного из евнухов Ли Гуйнянь узнал, что Ли Бо пошел на Чан-Аньский рынок в винную лавку, и он прямым путем направился туда. Не успел он подойти к площади, как услышал, что наверху в одной из винных лавок кто-то поет. «Три кубка постигаю путь великий, а выпью ковш, с природой сливаюсь. И наслаждение, что в вине я обретаю тому, кто трезв, не передать». «Кто же это, если не Ли Бо?» — подумал Ли Гуйнянь и стремительно стал взбираться по лестнице. Наверху он увидел Ли Бо, одиноко сидящего за маленьким столиком. На столике стояла ваза с веточкой лазоревого персикового цветка. Поэт пил, любуясь цветком. Он был уже совсем пьян, но все еще не выпускал из рук огромного кубка. «Император сейчас в беседке ароматов и ждет вас там. Идите скорее», — сказал Ли Гуйнянь, подойдя к Ли Бо. Услышав, что речь идет об императорском приказе, посетители винной лавки повскакивали с места и подошли посмотреть, в чем дело. Не понимая, что происходит, Ли Бо приоткрыл глаза, пьяным взором обвел Ли Гуйняня и проскандировал ему строфу из стихотворения Тао Юаньмина. «Я пьян, я спать хочу. Пойдите лучше прочь». Затем он закрыл глаза и задремал. Но Ли Гуйнянь твердо решил добиться своего. Он подал знак из окна своим людям, и человек 7-8 мигом поднялись наверх. Без всяких разговоров они тут же взяли Ли Бо на руки, понесли его к выходу, посадили на пегую лошадь и двинулись в путь, поддерживая поэта. Ли Гуйнянь, подстегивая лошадь, ехал сзади. У башни 5 фениксов их уже ожидал евнух, посланный императором специально, чтобы поторопить Ли Бо. Поэту было высочайше разрешено въехать во дворец прямо на лошади. Тогда Ли Гуйнянь, не заставляя Либо сходить с коня вместе с евнухом, припроводил поэта через внутренние покои мимо пруда, процветания и радости, к беседке ароматов. Увидев, что Либо сидит на лошади совершенно пьяный, с крепко сомкнутыми глазами, император велел евнухам рядом с беседкой расстелить цветной ковер, снять поэта с лошади и уложить немного отдохнуть. Потом он сам подошел взглянуть на Либо и, увидев слюну, текущую по лицу поэта, стер ее своим рукавом. «Говорят, если холодной водой спрыснуть лицо, то это отрезвляет», — сказала Ян Гуйфэй. Тогда император приказал, чтобы евнух зачерпнул воды из пруда процветания и радости, а одна из придворных девиц набрала бы этой воды в рот и побрызгала ею лицо поэта. Либо очнулся. Перед ним был сам император. Не на шутку перепугавшись, поэт пал перед императором ниц и произнес: «Я заслуживаю смерти и 10 000 раз смерти, но вино — это моя стихия, и я прошу вас простить меня». Император сам поднял Либо с колен и сказал: «Сегодня мы любуемся прекрасными цветами и хотелось бы слышать новые песни. Я призвал вас, уважаемый, чтобы вы написали 3 строфы на размер чистых и ровных мелодий». Ли Гуйнянь подал поэту бумагу с золотыми цветами. Либо, все еще хмельной, взмахнул кистью, и 3 стихотворения тотчас были готовы. Первое из них гласило: «В облаке вижу я платье твое, вижу лицо твое в нежном цветке. Ветер весенний перила обмел. Ты как цветок, окропленный росой. Если не встретить тебя на Кунлуне, яшмой средь прочих красавиц в толпе, знаю, что можно увидеть тебя у изумрудных террас при луне». Второе гласило: «Редкой красы ароматный цветок, запах свой нежный сгущает в росе. Мыслью о тайном свидании с тобой душу напрасно терзаю свою. В ханьских дворцах разрешите спросить, кто бы сравнился с тобой красотой? Только летящая ласточка та в новом наряде своем». Третье гласило: «Крушащее царство и славный цветок нежной улыбкой друг друга дарят. Знаю, что сам император сейчас ласковый взор свой на них устремил. Вечных забот о делах и тоски в сердце своем я теперь не ношу. В ароматов беседки в тени я, опершись на перила, стою». «С таким талантом, как не превзойти всех ученых из академии», — сказал Сюан Цзун, просматривая стихи и не переставая хвалить их прелесть. Затем он приказал Ли Гуайняню переложить стихи на музыку. Музыканты из грушевого сада заиграли. Император вторил им на флейте. Когда песня была окончена, Ян Гуйфэй поправила на голове вышитый узорчатый платок и несколько раз поклонилась императору в знак благодарности. «Не меня следует благодарить, а нашего ученого», — сказал ей император. Тогда она взяла драгоценный кубок, наполнила его селянским виноградным вином и приказала своей служанке поднести Либо. Император дозволил Либо свободно гулять по дворцовому парку и распорядился, чтобы его постоянно сопровождал евнух с лучшим вином, дабы поэт мог пить, когда и сколько ему будет угодно. С тех пор император часто приглашал Либо на пиры, которые устраивались в гареме. Ян Гуйфэй тоже оценила и полюбила поэта. Гао Лейши, который ненавидел Либо за историю с сапогами, ничего теперь не мог против него предпринять. Но однажды, когда фаворитка императора пела куплеты чистых и ровных мелодий, сочиненные Либо, и, опершись на перила, вздыхала от восхищения, Гао Лейши подошел к ней и, убедившись, что поблизости никого нет, воспользовался удобной минутой и сказал: «Ничтожный раб ваш сначала предполагал, что как только вы услышите эти куплеты, Либо, обида и негодование переполнят ваши чувства. Почему же получилось наоборот?» «Что же в них могло меня обидеть?» — удивилась фаворитка. «Только летящая ласточка та в новом наряде своем», — процитировал Гао Лиши строку из «Чистых и ровных мелодий». «Ведь летящая ласточка», — продолжал он, — «это Джао, жена Чанди, императора династии Западная Хань. И теперь на картинах рисует воина с золотым подносом в руках. На подносе изображена женщина, она танцует, и в танце развиваются ее рукава. Это и есть та самая Джао, летящая ласточка. У нее была тонкая и гибкая талия, а поста была такой изящной и легкой, что казалось, это не женщина идет, а цветок дрожит на веточке. Любовь к ней Чэнди, милости, которыми он ее удостаивал, были ни с чем не сравнимы. Но оказалось, что летящая ласточка тайно встречалась с неким Янь Чифеном и прятала его у себя в тайнике. Однажды, когда Чэн Ди вошел в ее покои, он услышал чей-то кашель за занавесом, нашел Янь Чифена и казнил его. Хотел казнить и летящую ласточку, но ее младшая сестра Хэде спасла ее. До конца своей жизни летящая ласточка больше не входила во дворец. И вот теперь Либо сравнил вас с летящей ласточкой. Ведь это явное оскорбление. Как вы об этом не подумали? Дело, собственно, в том, что Ян Гуйфэй в то время усыновила чужеземца Ань Люшаня. Он пользовался правом свободно входить во дворец и тайно встречался с Ян Гуйфэй, находясь с ней в любовной связи. Во дворце об этом знали все. В неведении оставался лишь один Сюаньцзун. В своей истории о летящей ласточке Гао Лиши уколол Ян Гуйфэй в самое сердце. Теперь она при каждом свидании с императором с затаенной злобой твердила, что Либо со своим легкомыслием, сумасбродством и пьянством утратил всякое понятие о должном поведении подданного перед монархом. Почувствовав, что Ян Гуйфэй недолюбливает поэта, император перестал приглашать его на пиры и оставлять ночевать во дворце. А Либо, догадываясь, что император отдаляет его от себя, в результате наговоров Гао Лиши стал просить у императора разрешения покинуть столицу. Император не дал согласия, и Либо стал еще больше предаваться вину. Друзьями его по кубку стали Хэджи Джан, Ли Шиджи, Ван Цзинь, Цуй Цзуньджи, Су Цзинь, Джан Сюй и Цзяо Суй. Современники называли эту компанию «восемь бессмертных пьяниц». Следует сказать, что император Суаньцзун на самом деле любил и ценил Либо и несколько отдалил его от себя лишь из-за того, что гаремная часть дворца относилась к поэту не совсем дружелюбно. И вот после того, как Либо уже в который раз просил у императора разрешения вернуться на родину, давая понять, что не лежит у него сердце придворной жизни, император обратился к поэту со следующими словами. «Вы мечтаете уйти от света, что ж, разрешаю вам, уважаемый, на некоторое время удалиться, с тем, что по первому моему зову вы снова явитесь ко двору. Но после неоценимых услуг, которые вы мне оказали, я не могу отпустить вас с пустыми руками. Скажите, в чем вы нуждаетесь, и я вам дам все». «Нужды ни в чем у меня нет», — ответил Либо. «Мне лишь бы иметь при себе немного денег, чтобы раз в день обрести опьянение, и все». Тогда император подарил Бо золотую дощечку с надписью, которая гласила: «Высочайше пожаловано Либо звание беспечного и свободного ученого, вольно странствующего Сюцая. В любом винном заведении страны Либо вправе требовать вино, а в государственной казне — деньги. В областном управлении связку — 1000 монет, в уездном — 500. Военные, гражданские чины и простолюдины, не оказавшие ученому должного уважения, будут рассматриваться как нарушители высочайшего указа». Сверх того, император подарил поэту 1000 ланов золота, парчевый халат, яшмовый пояс, коня из императорской конюшни, украшенное золотом седло, и дал ему свиту из 20 человек. Либо, земно кланяясь, благодарил императора за милость. На прощание Сюаньцзун подарил поэту 2 золотых цветка и поднес 3 кубка дворцового вина. На глазах императора Либо сел на коня и покинул дворец. Всем придворным был дан отпуск, чтобы проводить Либо. Поэта провожали целых 10 ли от самой Чан-Ани. Шли они беспрестанно, наполняя и поднимая прощальные чарки вина. Только Ян Го-Джун и Гао Ли-Ши, ненавидевшие поэта, не участвовали в проводах. 7 друзей по вину во главе с Хэджи-Джаном провожали Либо за 100 ли от столицы и расстались с ним только через 3 дня. В собрании Либо есть стихотворение «Возвращаясь в горы, расстаюсь с друзьями по золотым воротам». Есть в нем и такие строки. «Указ получил я, украшенный фениксом красным, и вдруг разошелся меня застилающий дым. Но как-то с утра от ворот с золотыми конями летучей полынью помчался я вихрем гоним. Отдел, удалившись, молитвы Дэнь-У напеваю, но в песне короткой не вылится чувство моим. Я эти стихи написал, чтоб проститься с друзьями. Теперь на челне к рыбакам отправляюсь простым». Перевод Меньшикова. Либо в парчевом платье, в шапке из тонкого шелка, сел на коня и отправился в путь. В дороге его называли молодым сановником в парчевой одежде. Казна отпускала ему деньги, и он пил вино, в любовь встречавшейся ему на пути лавки. Так, в конце концов, Либо добрался до родных мест в области Цзиньчжоу, где свиделся со своей женой госпожой Сюй. Когда в областном управлении стало известно, что академик Ли вернулся на родину, все стали являться к нему с поклоном и поздравлениями. И не проходило дня без вина. Так текли дни, за ними месяцы, и незаметно прошло 1/2. Однажды он сказал жене, что хочет побродить по стране и полюбоваться красотами. Переодевшись простым сюцаем и прихватив с собой золотую дощечку, дарованную ему императором, он сел на осла и в сопровождении слуги направился, куда глаза глядят. В каждой области, в каждом уезде по золотой дощечке он получал вино и деньги. Однажды, когда Либо подъезжал к границам уезда Хуаньсянь, до него дошли слухи, что начальник уезда жаден до денег и наживается за счет народа. Либо решил проучить его. Подъехав к уездному управлению, он велел слуге отойти прочь, а сам сел задом наперед на осла и стал так разъезжать туда и сюда перед самыми воротами управления. В то время начальник уезда сидел в зале присутствия и разбирал дела. «Безобразие! Какое безобразие! Как смеет он насмехаться над отцом и матерью народа!» — закричал начальник, когда увидел эту картину, и тотчас приказал своим подчиненным задержать бесчинствующего человека и привести на допрос. Либо притворился пьяным и ни на один вопрос не отвечал. Тогда начальник уезда приказал тюремщику взять Либо под стражу и припроводить в тюрьму с тем, чтобы, когда он протрезвится, как следует допросить арестованного и решить это дело. Тюремщик привел его в тюрьму. Увидев там начальника тюрьмы, Либо погладил бороду и громко рассмеялся ему в лицо. «Сумасшедший он, что ли, или взбесился?» — произнес тот вслух. «И не сумасшедший, и не взбесился», — сказал Либо. «Раз ты не сумасшедший и не бешеный, изволь дать подробные показания. Кто ты такой и как посмел разъезжать здесь на осле и оскорблять достоинство нашего начальника?» — заявил начальник тюрьмы. «Хочешь моих показаний? Так подай бумагу и кисть». Тюремный надзиратель положил на стол бумагу и кисть. «Ну-ка, отойди немного», — сказал Либо, отталкивая начальника тюрьмы в сторону. «Дай я буду писать». «Посмотрим, что напишет этот сумасшедший», — ухмыльнулся начальник. Либо написал. «Дает показания человек из Цзиньчжоу по фамилии Ли, по имени Бо. В 20 лет он уже был полон литературных талантов. Взмах его кисти заставлял содрогаться небо и ад. Он из числа чан-аньских 8 бессмертных и 6 отшельников из Джуци. Он написал письмо, устрашившее варваров, и слава о нем разнеслась по вселенной. Не раз приезжала за ним колесница самого императора, а императорский дворец служил ему ночным кровом. Его величество собственной рукой размешивал ему суп и своим рукавом оттирал ему слюну. Сапоги с него снимал президент военной палаты Гао Лиши, а наставник государя Ян Годжун растирал ему тушь. Сам сын неба позволял ему въезжать на лошади прямо во дворец, а в уезде Хуаньсянь ему не разрешают разъезжать на осле. Прошу прочесть надпись на золотой дощечке, она объяснит все. Окончив писать, он передал листок начальнику тюрьмы. Тот прочитал, и душа у него ушла в пятки. «Уважаемый ученый», — взмолился он, низко кланяясь Либо, — «пожалейте глупого ничтожного человека, который только выполняет чужие приказания и не свободен в своих поступках. Возлагаю все свои надежды на то, что вы будете великодушны и простите меня». «Ты тут ни при чем», — ответил Либо. «Передай только начальнику уезда, что я приехал сюда, имея при себе золотую дощечку с распоряжением от самого императора, и хочу знать, за какую вину меня подвергли аресту». Начальник тюрьмы с поклоном поблагодарил Либо, поспешил представить его показания начальнику уезда и сообщил, что у Либо есть золотая дощечка с повелением императора. Начальник уезда в этот момент напоминал собой дитя малое, которое впервые слышит гром и не знает, куда спрятаться. Ему ничего не оставалось, как последовать за начальником тюрьмы и представиться Либо. Земно кланяясь поэту, он стал жалобно просить его. «У ничтожного чиновника хоть и есть глаза, а горы Тайшань не узнал, поступил так опрометчиво, так необдуманно, умоляю вас пожалеть и простить меня». По городу разнесся слух об этом происшествии, и все местные чиновники пришли к Либо с поклоном. Они попросили поэта пройти в присутственный зал и занять там главное место. Когда церемония представления всех чиновников была закончена, Либо достал золотую дощечку с императорским указом, дал ее прочесть присутствующим и сказал: «Здесь написано: военные гражданские чины или простолюдины, не оказавшие ученому должного уважения, будут рассматриваться как нарушители высочайшего указа. Какого же наказания вы заслуживаете?» «Тысячекратной смерти», — говорили они, склонив головы, кланяясь поэту и смотря на него жалким, умоляющим взором. Глядя на них, Либо с насмешкой произнес: «Ведь все вы получаете казенные жалования. Зачем же ради собственного обогащения грабить и терзать народ? Я вам прощу, если пообещаете прекратить свои безобразия и исправиться». Чиновники смиренно сложили на груди руки и обещали больше никогда не совершать ничего подобного. Затем в зале присутствия устроили большой пир и угощали Либо. 3 дня подряд пили они с поэтом и только тогда расстались. С этих пор начальник уезда, как говорится, омыл сердце, очистил ум и стал добрым правителем. А когда об этом случае прослышали в других областях, то стали поговаривать, что Либо специально послан императором из столицы для тайных наблюдений за нравами и обычаями в стране, за порядком управления. И все правители и чиновники, как один, из жадных превращались в бескорыстных, из жестоких в добрых. Либо объездил уделы Джао, Вэй, Янь, Цзинь, Ци, Лян, У и Чу, и не было ни одной живописной горы или речки, которые бы он не посетил и где бы, вдохновленный вином, не сочинял стихи. В стране в то время восстал Аньлушань, и император пребывал в Сычуане. В войсках был казнен Ян Годжун, а в буддийском монастыре задушили Ян Гуйфэй. В эти тревожные дни Либо скрывался в горах Лушань. Именно в это время князь Ли Линь, занимавший пост военного губернатора юго-восточных провинций страны и замышлявший, пользуясь удобным моментом, захватить престол, прослышал о незаурядных талантах Либо, заставил поэта, как говорят, покинуть горы и предложил ему у себя должность сановника. Либо отказался, но князь держал его при себе и никуда не отпускал. Вскоре в городе Лин-У на престол вступил Су Цзун. На должность главнокомандующего императорскими войсками был назначен Го Цзи. И через некоторое время обе столицы были возвращены. Когда до Су Цзуна дошли слухи о мятежных планах Ли Линя, он приказал Го Цзи двинуть армию на изменников. Войска князя были разбиты. Воспользовавшись этим, Ли Бо бежал из плена. Ему удалось добраться до устья реки Сюньяньцзян, где на заставе он был схвачен как мятежник и доставлен главнокомандующему императорскими войсками Го Цзи. Увидев перед собой Ли Бо, Го Цзи велел солдатам отойти прочь, сам снял с Ли Бо веревки, усадил его на почетное место, поклонился ему до земли и сказал: «Если бы тогда в Чанане вы, милостивейший, не спасли мне жизнь, разве могла бы сейчас произойти эта встреча?» Затем он приказал подать вино и устроил пир в честь поэта. Этой же ночью Го Цзи написал доклад императору. В докладе он доказывал, что Ли Бо был жертвой клеветы. Напомнил о заслугах поэта перед троном, когда он написал письмо, устрашившее варваров, и рекомендовал Су Цзуну использовать талант Ли Бо на службе трону. Вот пример воздаяния за совершенное благодеяние. Правильно говорят: сбитые ливнем листок и былинка в море окажутся, где б не упали. Так вот и люди, скитаясь по свету, где только в жизни не встретят друг друга. Теперь уже Ян Го Чжун был казнен, а Гао Лиши сослан в далекие края. Сюан Цзун вернулся из Сычуани в столицу и жил при дворе как отец правящего императора. Сюан Цзун тоже говорил сыну об удивительных талантах Ли Бо. И в конце концов император Су Цзун призвал поэта на должность советника. Ли Бо находил, что человек, отдавший себя службе и вовлеченный в пучину придворной жизни, лишается независимости и потому отказался от должности. Простившись с Го Цзи, он на маленькой лодке поплыл по озеру Дунтинху к Уэяну. Оттуда направился к Цзинлину и однажды причалил возле скал Цайши. Луна в эту ночь сияла так ярко, что кругом было светло, как днем. Распевая на лодке вино, Ли Бо вдруг совершенно отчетливо услышал звуки музыки, исходившие откуда-то сверху и постепенно все приближавшиеся. Никто из лодочников этих звуков не слышал. Слышал их один лишь поэт. Вдруг над рекой пронесся сильный ветер. Поднялись громадные волны. Из воды, шевеля усами, показалась рыба-кит длиной в несколько джанов. И тут к Ли Бо подошли два бессмертных отрока с бунчуками в руках. «Верховный владыка приглашает владыку звезд занять свое прежнее место», — сказали они, обращаясь к поэту. Лодочники со страху попадали с ног. Через какое-то мгновение они пришли в себя и увидели, как Ли Бо, сидя на спине кита, взвился в воздух и стал удаляться. Звуки музыки сопровождали его. На следующий день об этом происшествии рассказали Ли Яньбину, начальнику уезда Дантусянь, а тот написал по этому поводу доклад императору. По приказу императора в горах Цайши был выстроен храм небожителю Ли. Два раза в год, весной и осенью, приносились в нем жертвы. При династии Сун в годы Тайпин Синго какой-то ученый в лунную ночь плыл на лодке по реке возле скал Цайши и заметил приближающийся с запада парчевый парус. На носу лодки виднелась белая дощечка с надписью «Дух поэзии». Тогда ученый громким голосом произнес стихи. «Кто это там на реке?» — поэзией духом назвался. «Дал бы узорчатый стих хотя бы разок проглядеть». Человек в лодке сразу откликнулся. «В ночной тиши не подобает оборванные строфы сочинять. Боюсь, что от испуга звезды с небес падут в холодную реку». Ученый был крайне удивлен таким ответом. Только собрался он подъехать к лодке и поговорить с поэтом, как лодка причалила к берегу. Из нее вышел человек в парчевом платье, в шапке из тонкого шелка. Легкой и свободной, как у небожителя, походкой, он направился прямо в храм небожителя Ли. Ученый вошел в храм за ним, но там не оказалось и следа человека. Лишь тогда ученый понял, что отвечавший ему поэт был Ли Бо. До сих пор, когда говорят «пьяница бессмертный» или «дух поэзии», то в первую очередь имеют в виду именно Ли Бо. В письме, что в трепет привело Бахай, талант небесный увидали. Сам император суп ему студил и собственной рукой подавал. Однажды, оседлав кита, Ли Бо вознесся к небесам. По скалам цайшие волны бьют, звуча тоскою по поэту.